как господин Бракель прогнал учителя Тинта из дома. Господин и госпожа Бракель сидели возле своего маленького домика и любовались вечерней зарей, начинавшей уже бледнеть за дальними голубыми горами. Перед ними на накрытом столе стоял приготовленный ужин, весь состоявший из большого кувшина прекрасного молока и корзинки с бутербродами. — Я право не знаю, — сказал господин Бракель, — куда это запропастился учитель Тинта с детьми? Прежде, бывало, он ни за что не хотел ходить с ними в лес, а теперь не дождешься, когда они вернутся. Странный этот учитель Тинты, и мне, признаться, иной раз кажется, что лучше было бы, если бы он не приезжал к нам вовсе. Мне уже очень не понравилось то, что он при первой встрече так больно уколол булавкой детей. А что касается до его наук, то я в них не вижу большого проку. Заставляет детей зубрить какие-то вздорные, непонятные слова, несет чепуху о том, какие сапоги носил великий Могол, а сам не умеет отличить липы от каштана. Да и вообще, все, что не скажет, выходит у него как-то дико и глупо. Могут ли дети уважать такого учителя? Ох, уже даже и мне все это приходило в голову, — добавила госпожа Бракель. — Как не рада была я, что наш почтенный родственник обещал похлопотать о воспитании наших детей, но теперь вижу, что он мог бы это исполнить как-нибудь иначе, вместо того, чтобы посылать нам этого Тинта. Есть ли какой-нибудь толк в его науках, я не знаю, но верно то, что этот маленький черный толстяк с его тоненькими ногами становится мне противнее с каждым днем. Отвратительнее всего в нем — это его жадность. Он не может видеть стакана с молоком или пивом, чтобы тотчас же не облизать его краев. А если на столе стоит открытая сахарница, то уж тут начинает он таскать кусок за куском, пока я не захлопну ее у него перед самым носом. А он в ответ сердится, ворчит, и при этом как-то странно, не то свистит, не то шипит. Господин Бракель собирался ответить, как вдруг из леса прибежали, запыхавшись, Феликс и Христлиба. — Ура! Ура! — кричал Феликс. — Полководец Фазанов заклевал до смерти учителя Тинте. — Ах, мама, мама! — задыхаясь, перебила Христлиба. — Учитель Тинте не учитель. Он царь гномов Пепсер, он большая противная муха, только в парике и башмаках с чулками. Родители с удивлением смотрели на детей, которые наперебой рассказывали о неизвестном ребенке, о его матери, о царице-фей, о короле гномов Пепсере и битве с ним полководца Фазанов. Кто вам сообщил все эти глупости? Во сне вы это видели или с вами в самом деле случилось что-то особенное? — спросил господин Бракель. Но дети стояли на своем, уверяя, что все было именно так, как они передают, и что гном Пепсер, выдававший себя за учителя Тинте, точно лежит в лесу мертвый. Госпожа Бракель всплеснула руками и воскликнула печально: — «Дети, дети, что с вами будет потом, если вам уже сейчас чудятся всякие глупости, и вас нельзя в них разуверить?» Но господин Бракель задумался и очень серьезно сказал: «Феликс, ты уже большой и рассудительный мальчик, и потому я скажу тебе, что и мне учитель Тинте с самого первого раза показался немного странным и вовсе не похожим на других учителей. Скажу больше, и я, и ваша мать, оба мы им недовольны, в особенности за то, что он так жаден и вечно сует свой нос туда, где увидит что-нибудь сладкое, и при этом так ужасно шипит и ворчит. Поэтому он у нас долго и не задержится. Но подумай сам. Неужели существуют на свете гномы и тому подобные вещи? И кроме того, неужели учитель может быть мухой?» Феликс посмотрел на отца своими светлыми голубыми глазами, и когда господин Бракель повторил вопрос, Ну что же, веришь ли ты точно, что учитель может быть мухой? Отвечал. Я раньше никогда об этом не думал, да и сам не поверил бы во все это, если бы не слышал, что рассказало нам неизвестное дитя, и если бы не видел собственными глазами, что Пепсер — гадкая, противная муха и только выдает себя за учителя Тинте. Вспомни, папа, что учитель Тинте однажды сам признался тебе, что он муха. Я был свидетелем и слышал, как он сказал, что был в школе веселой мухой, а что сказано, то и доказано. Мама тоже говорила, что учитель Тинте — большой лакомка и вечно сосет и лижет сладкое. Разве мухи не делают то же самое, а это его противное ворчание и жужжание? — Замолчи! — воскликнул совершенно растерженный господин Бракель. Чем бы ни был учитель Тинте, но твоя сказка, что его заклевал какой-то полководец фазанов, — чистая ложь. А вот он и сам идет сюда из леса. Тут дети вскрикнули от испуга и разом убежали в дом. Учитель Тинте в самом деле показался из березовой рощи, но в каком виде? Глаза его были дики и выпучены, парик разорван. Шумя и жужжа кидался он из стороны в сторону, стукаясь головой о деревья так сильно, что даже раздавался треск. Увидя кувшин с молоком, неистово вскочил он прямо в него и, расплескав почти все молоко, жадно проглотил то, что в нем осталось. — Господи Боже, что с вами, учитель Тинте? — воскликнула госпожа Бракель. — Или вы сошли с ума? — Может, сам черт вас отделал? — воскликнул в свою очередь господин Бракель. Но Тинте, не обращая ни на что внимания, отскочил от кувшина и прыгнул в блюдо с бутербродами, уселся на его край и, распустив с громким шипением и жужжанием полы своего кафтана, начал загребать бутерброды тонкими ножками. Потом вдруг полетел он, продолжая жужжать все сильнее и сильнее, к дверям дома, но не мог их найти, и, заметавшись точно пьяный из стороны в сторону, стал шумом колотиться в оконные стекла, которые только звенели и дрожали. — Эй! — закричал господин Бракель. — Вы что, в самом деле с ума сошли? Вы не только стекла разобьете, но и себя всего израните. Господин Бракель попробовал схватить учителя за полы кафтана, но тот с удивительной живостью ускользнул от его рук. В эту минуту Феликс выбежал из дома с большой мушиной хлопушкой и подал ее отцу, крича: «Папа, папа, вот тебе хлопушка, прихлопни ею хорошенько гадкого Пепсера». Господин Бракель и в самом деле схватил хлопушку, и тут-то началась охота за учителем. Феликс, Христлиба и госпожа Бракель, схватив салфетки со стола, напали с ними на него со всех сторон, а господин Бракель, колотя хлопушкой направо и налево, старался изо всех сил прихлопнуть учителя Тинте, увертывавшегося от ударов с необыкновенным искусством. Азартная охота разгоралась все сильнее и сильнее. Жужжал учитель, щелкал господин Бракель, колотили салфетками Феликс, Христлиба и госпожа Бракель. Наконец господину Бракелю удалось прихлопнуть Тинте по полам кафтана. Жалобно вскрикнув, шлепнулся Тинте об пол, но тотчас же, придя в себя, поднялся опять с новой силой на воздух и, увернувшись от второго удара, которым господин Бракель наверняка бы с ним покончил, улетел с неистовым жужжанием в лес, где и исчез за березками. — Ну, слава богу, мы разделались с этим проклятым Тинте, — сказал господин Бракель. — Больше ручаюсь, он не переступит через мой порог. — Уж, наверное, так, — подхватила госпожа Бракель. «Этакие учителя принесут только вред вместо пользы. Хвастается науками, а сам весь как есть шлепнулся в кувшин с молоком. Хорош, нечего сказать». Дети торжествовали. «Ура! Ура!» — кричали они. Папа прихлопнул учителя по носу и прогнал его вон. «Ура! Ура!»